Глава 9. Утро разбудило солнечным зайчиком, пляшущим по моим ресницам через мутное стекло окна таверны. Камин потух и остыл, теперь чернел разинутым в немом крике зевом и добавлял таверне печали. Стараясь не шуршать и делать вид, что все еще сплю, я посмотрела в сторону барной стойки. Вместо Бруга там расположилась Марвена. Попивая что-то из парящей кружки, она читала газету. Чтиво было не особо приятным, тавернщица хмурилась и морщила лоб. «Вставай, я знаю, что ты уже проснулась», — буркнула она, не глядя на меня. Я вздохнула и подчинилась. Спать уже не хотелось, а притворяться значило просто отсрочить неизбежное. Сомневаюсь, что Марвена позволит остаться мне здесь даже на 2 недели. Скорее всего, отправлюсь я в приют буквально сейчас, ибо ночь темна, а в ней все ублюдские обещания зыбки и тают утром вместе со словами о вечной любви. Как-то так. Женщина налила из небольшого чайника в кружку травяной отвар и пододвинула мне, пока я усаживалась на высокий табурет. Окинула меня внимательным взглядом и предложила. «Давай знакомиться заново». Я молча продемонстрировала ей свою именную печать на запястье, и она прочла вслух. «Эвелин Перри». «А ты не так проста, как я погляжу». На мои удивленно вскинутые брови Марвена продемонстрировала газету. На первой странице крупно красовалось фото лорда Эдмонда Пруоры, сходящего с поезда. Мужчина прикрывал лицо поднятым воротником пальто и прятал левую руку в запахе, пытаясь скрыться от назойливого фотографа. Надпись статьи кричала. «Завидный холостяк Гудзора наконец-то помолвлен! Кто стал счастливой избранницей лорда-ректора?» А дальше в тексте статьи по правилам бульварной желтой прессы все было переврано до такой степени, что правду уже и не узнать. Где некий анонимный аноним своими глазами видел вспыхнувшие чувства лорда Пруоры к юной Перри. Но они тут же были подвергнуты серьезному испытанию. 5 злобных гномов-насильников похитили красавицу прямо из-под носа воздыхателя и пытались сотворить с ней непотребное в вагоне с загонами для кентавров. В целом, по словам очевидца, на тело и честь прелестницы выстроилась целая очередь из похотливо настроенных самцов. Орки, гномы и сатиры. И да, кентавры тоже были. Но лорд, подобно льву, бросился на защиту своей любови. Как истинный аристократ, он не побоялся и один пошел с голыми руками против толпы быдла. Он героически раскидал злодеев, но в самый последний момент один из гномов изрубил ректора на куски и выкинул из поезда под скорбный плач несчастной возлюбленной. Но лорд Пруора не зря считается самым сильным магом Академии Гудзора. Он сумел себя оживить и срастить магией. А еще он наверняка пользуется мазью Зарастайка. Пользуйся мазью Зарастайка и стань героем, как лорд Эдмонд Пруора. Мазь Зарастайка — спонсор этого номера. После этого он пешком догнал поезд, выхватил возлюбленную из лап бандита и сделал красавице предложение. Под бурной овацией она ответила ему «да», и они скрепили свою помолвку страстным глубоким поцелуем. Красота невесты была настолько сильна, что на нее в дороге покушались еще 3 раза. И лорд принял важное и непростое для себя решение. Для безопасности и сохранности непорочности своей возлюбленной он ночью тайно вывел ее из поезда на одну из станций и спрятал в каком-то глухом городишке. Что это был за город, анонимный аноним, к сожалению, не увидел. Спохватился лишь, когда прелестница и след простыл. От редакции. Лорд Эдмонд Пруора отказался хоть как-то комментировать вышеизложенные события. Однако и корреспондент редакции газеты, и соседи Пруоры отметили, что ректор тщательно скрывает свою именную печать. Что еще это может обозначать, как не тайную помолвку? Красавица Гудзора, рыдайте. А редакция газеты объявляет награду за информацию о нахождении невесты лорда Эдмонда Пруора 5 серебряных монет тому, кто располагает таковой. Дочитав, я не сдержала мстительной ухмылки. По делам. То ли еще будет лорд-ректор. Жиденько же они тебя оценили. 5 серебрушек всего. Дали бы в золотых, я еще и подумала. А так? «Это неправда. Все вообще не так было!» Испуганно спохватилась я, но Марвена благодушно махнула на меня рукой. «Знаю. Свою историю можешь не рассказывать. Версии из газеты мне нравятся больше». Она вновь смерила меня долгим задумчивым взглядом. «А что? Вполне возможно, Брук прав, и тебе удастся встряхнуть этот городишко. Что ж, я от своих слов не отказываюсь, как и обещала, разрешаю тебе пожить в таверне 2 недели. Комнату дам, и на чашку супа можешь смело рассчитывать. Мне все больше требуется помощь по хозяйству. Но хочу сразу предупредить. Осенью, после убытия из шахт гномов, мы с Бругом закроем таверну и уедем в Гудзор. У меня придет время». Она погладила свой живот. И тут только до меня дошло, что тавернщица не просто в меру упитанная, а очень даже беременная. Деваться мне пока было некуда, выбор невелик. Или соглашаюсь на 2 недели, или прямо сейчас отправляюсь в приют. Выразив свое согласие, я покивала, что понимаю, и Марвена повела меня наверх показывать выделенную комнату. Как я и ожидала, это была небольшая угловая комнатушка. Но в отличие от той, что я проживала, учась в институте, это не служило ранее местом для хранения хозяйственного инвентаря. В ней имелся камин, односпальная кровать, тумбочка и узкое тусклое окошко. Жить можно. «Искупаться можно в конце коридора», — консультировала она меня. «Но постарайся не занимать надолго душ, когда в комнатах гости. Люди здесь бывают разные, и мне некогда обеспечивать твою безопасность. В основном это наемники, движущиеся с караванами из Гудзора на север или просто скитающиеся в поисках лучшей доли и приключений. Многие из них не блещут биографией, а по некоторым и вовсе давно виселица плачет. По этой же причине вечерами в зале, чтобы я тебя не видела. Твое дело — помощь мне на кухне по утрам, поэтому вставать придется рано. Сегодня я даю тебе день на отдых и осмотр местных достопримечательностей. Можешь просто его проспать, твое дело». С этими словами она оставила меня одну. Тратить такую возможность на сон было жаль, поэтому, шустро определив нехитрые пожитки из саквояжа в прикроватную тумбочку, я отправилась на разведку. Тавернщица, к моему удивлению, удовлетворенно кивнула и сунула мне в руки завернутый в бумагу бутерброд, словно именно такого решения она от меня и ждала. Утро не внесло коррективы во внешний вид Усвара. Его хоррорский антураж с лучами солнца просто изменился на виды буйно поросшего заброшенного города-кладбища. Чтобы не тратить силы и время на блуждание по одинаково пустынным улочкам, я вышла на окраину и взобралась на холм, с которого открывался вид на город, и он весь был как на ладони. Только тут мне удалось оценить весь масштаб бедствия, которое постигло этот город. Судя по количеству домов, некогда он был вполне процветающим. Здесь были магазины, ремесленные, мастерские. Некоторые строения до сих пор, несмотря на значительно потертый вид, значительно отличались от общего городского настроения своей вычурностью и надменностью. А это могло говорить о том, что в них могли жить богатые люди знатного происхождения. «Что же случилось с тобой, бедолага?» — задумчиво рассуждала я, пожевывая травинку в зубах. Вывод напрашивался сам собой. При отсутствии градообразующих предприятий оскуднение шахт привело к уменьшению рабочих мест и оттоку жителей. Не зря же дома были просто брошены. Немаловажную роль могла сыграть и железная дорога. С холма мне было отлично видно, что хромой пес располагался рядом с хорошо наезженным трактом, который шел к городу с юго-запада и уходил дальше на северо-восток. Но сейчас он был тих и пустынен. Получалось, что гудзорские купцы выбрали другой путь доставки товаров. Скорее всего, именно железную дорогу. И ладно бы поезд проходил мимо Усвара и шел дальше на Гудзор к побережью. Какой-то идиот сделал так, что эта станция является тупиковой, и если нет в ней нужды, состав из Гудзора на север и обратно проносится мимо, даже и близко не подходя к городу. Стараясь не смотреть в сторону приюта, я попыталась включить соображалку на полную, силясь придумать, что же тоже такое можно предложить этому городу, чтобы побарахтаться в нем год. Да-да, я помню, что детям здесь законом запрещается давать деньги. Но можно было бы наладить взаимовыгодный обмен. Я — некие услуги, а горожане — вместо платы. Продукты, одежду, обувь и жилье. Вот как Марвена предложила. Скорее всего, вчера я видела основной состав горожан. 3,5 старика. Что я могла бы им предложить для полезного обмена? В первую очередь, конечно же, помощь по хозяйству. А то вон как сады везде буйно заросли. Не поймешь, где жилой дом, а где нет. Уборка, стирка, помощь в закупке продуктов, доставка еды из таверны на дом — все в эту копилочку. Последнее, кстати, и для умасливания Марвены хорошо. У нее будет больше причин оставить меня в таверне до осени. Еще можно было бы обратиться к мэру и предложить свои услуги того же озеленителя. Должно же хоть что-то из бюджета на Усвар выделяться. Мэра искать несложно, этот бродяга на станции валяется. Бродяга ворчливый Джо, вслух хмыкнула я. И как его только в мэры-то избрали? А его не избирали, сказал кто-то рядом со мной, я вздрогнула и обернулась. Рядом со мной на холме стоял парень и держал за руку девочку. Она пряталась за него, опасливо поглядывая на меня. «Его не избирали», — повторил парень. «Предыдущий мэр не мог покинуть город без сложения с себя полномочий, поэтому он прямо на перроне передал спящему ворчливому Джо ключ от города, через магическую метку назначил своим правопреемником, прыгнул в поезд и был таков». «Оу, ну тогда это многое объясняет». «Я Бран, а это Ми», — представился он. «Эвелин Перри», — откликнулась я и посмотрела на девочку. «Привет, Ми. Какое интересное у тебя имя». «Ми не разговаривает. Она ментал, ей легче общаться через свои способности. Но настоятельница приюта, Дергуза Горбдора, называет Ми отсталой. Говорит, что Ми — просто дурочка». Бран нахмурился и сжал кулаки. Внутренне я с ним была согласна. Даже если девочка и отстает в развитии, это вина взрослых, а не ее. Нельзя всех мерить и чесать под одну гребенку. У каждого в жизни свой путь. Ми подергала его за рукав, бросила быстрый взгляд на меня и вновь заглянула Брану в глаза. «Да, прости, я не буду сердиться». Извиняющимся тоном пробормотал он ей и обратился ко мне. «Ми спрашивает, а какая у тебя магия?» Я в ответ пожала плечами. «Не знаю. Кажется, никакой». Девочка немного поколебалась, потом выскользнула из-за Брана, подошла ко мне и протянула руки к моему лицу. «Ми хочет заглянуть в твое сознание», — прокомментировал ее действие он. «Позволь ей коснуться твоих висков. Закрой глаза и расслабься». Решив, что ничего страшного не произойдет, я покорно замерла и закрыла глаза. Руки Ми доставили приятное прохладное ощущение спокойствия и прохлады. Сперва я ничего не почувствовала, лишь легкую щекотку в районе макушки. Потом в моем сознании стал проступать образ. Золотая медаль. Нет, скорее, ее можно было назвать монетой. С одной стороны, расходясь в разные стороны лучами, золотом отливало солнце, а другая сторона была полностью черной. Лишь на отблеск короткой серебряной вспышкой проступал контур Луны, точно та сторона, что всегда скрыта от глаз наблюдателя. «И что это значит?» — спросила я Ми, когда она убрала руки от моей головы. Девочка что-то показала мне знаками, но я совершенно ее не поняла, и Ми бросила беспомощный взгляд на Брана. «Покажи мне!» — вздохнул он и присел перед ней на корточке. Парень закрыл глаза, и Ми прикоснулась к его голове, как только что трогала меня. Я с любопытством ждала разъяснений. Через пару мгновений Бран посмотрел на меня и вынес свой вердикт. «Эта монета — простой артефакт предсказания. Одна его сторона означает «да», вторая — темная — «нет». Задаешь вопрос, подкидываешь и сразу получаешь ответ. Но Ми говорит, что в твоем случае эта монета является другим символом. Ее еще называют монетой счастья. Светлая сторона означает везение, темная — неудачу. Ми говорит, что ты и есть эта монета. «И чтобы получить от меня что-то, меня нужно подкидывать?» — весело фыркнула я девочке. «Какая глупость. Удача, неудача. Ерунда это все. Ми обиженно поморщилась и показала мне язык. «Честно говоря, я впервые встречаю человека с магией везения», — растерянно развел руками Бран. «Даже не знаю, как правильно это назвать и к какой стихии это относится. Может быть, ты все таки предсказательница? Сможешь отвечать на простые вопросы, как та монета? Да или нет?» Девочка яростно замотала головой и топнула ногой, настаивая на своем. «Ладно, ладно, пусть будет так», — примирительно сказала ей я и поспешила сменить тему. «А вы гуляете? В приюте здесь живете? «Да», — буркнул парень и поморщился до скрипа зубов. «Ми вчера себя нехорошо почувствовала, и я сегодня тоже сказался больным, чтобы побыть с нею. Старший сейчас на работах в деревне, часть присматривает за малышней. Мы с Ми воспользовались тем, что Горбуза-Арбуза повезла нескольких девочек в Гудзор и сбежали немного погулять. На самом деле детей в приюте не очень много. Трое парней, включая меня, четыре девочки, которые уже считаются старшими, Мия одна средняя и трое совсем малыши. Ты тоже, я так смотрю, скоро к нам присоединишься. Настала моя очередь морщиться и скрипеть зубами. Я пока думаю над этим. Он понимающе покивал и предложил. Хочешь, мы с Мией проведем тебе экскурсию по Усвару? Я активно закивала. Конечно, хочу. Вполне возможно, благодаря ребятам мне удастся познакомиться с местными жителями. Налажу контакт, а там что-нибудь и вырисовываться начнет. Тогда приступим с главной достопримечательности нашего города. Распорядился Бран и махнул в сторону приюта. Я бросила на него укоряющий взгляд. За дур держишь. Обманом подаркой провести хочешь? Он громко расхохотался, довольный собой, как при удавшейся шутке. Что, испугалась? Не туда смотришь, Перри. Вон, чуть правее возьми. Видишь, какой большой дом? Там сумасшедший маг живет. Вот к нему и пойдем. Мы двинулись с холма, направляясь к этому дому. А Бран, как настоящий экскурсовод, пустился в объяснение. Каждому городу по закону положен проживающий в нем маг. Заряжать артефакты или еще по какой надобности. В нашем тоже есть. Только он того, головой поехал. Из дома совсем не выходит. Говорят, у него когда-то жена погибла, и он после этого стал немного не в себе. До Усвара он в Гудзоре в магической академии преподавал. Какие-то опыты проводил. Видимо, проблемы с головой дали о себе знать уже тогда, потому что там что-то случилось, его уволили со скандалом и к нам сослали. Он как приехал, закрылся в своей башне и на улицу нос не кажет. Услышав про Гудзорскую академию, я намотала эту информацию на ус. Вполне возможно, этот человек поможет мне развить способности и поступить в академию. Взамен я могла бы оказывать ему те же пресловутые услуги клининга. Горничные наняться, проще говоря.